Часть седьмая. Глава 27. «Маргарита Семеновна, посмотрите, что мне написали». Марсем только что пробилась к классу. Школа возбужденно гудела. Народ высыпал в коридоры и толпился у картонных почтовых ящиков, развешанных на стенах по случаю праздника. Был день Святого Валентина. По лестницам сновали озабоченные почтальоны с пачками разномастных валентинок. На груди у них были приколоты значки с английскими словами, а на боку болтались матерчатые мешки на длинных лямках. Слабый аналог сумки настоящего почтальона ушедших времен. Марсем прямо в толпе вручили три бумажных сердечка, разрисованных цветными фломастерами. Одно с бантиком, одно с солнышком и еще одно с цветочком. Она прочитала их прямо на ходу, улыбнулась и покачала головой. Наверняка ей признались в любви. И любовь наверняка была выражена без учета правил орфографии. Что-нибудь вроде «Дорогая Маргарита Семеновна, поздравляю с днем Святого Валентина». И вместо точки в конце для верности сердце, приколотое вектором. Теперь она, наверное, решала, стоит ли на первом уроке уделить время на отработку написания имен собственных и поиску безударного гласного в слове «святой». Это слово «святой» применительно к людям всегда казалось мне грустным. Конечно, я не очень разбиралась в святых, но то, что рассказывала нам Марсем, убеждало. Жизнь святых была не особенно приятной. Большую часть своего жизненного пути они обычно страдали, а потом умирали в мучениях. Через некоторое время, чтобы как-то компенсировать страдальцам прижизненные муки, их имена вносили в специальные списки, будто бы эта запись должна была стать пропуском куда-то вроде ложи для почетных гостей в райском театре. Еще святым присваивали особый день. Эта награда и по сей день кажется мне сомнительной. Люди постоянно путаются, что, кто и кому в это время должен. То ли святому вменяется в обязанность защищать оставшихся на земле и выполнять их надоедливые просьбы, то ли оставшиеся на земле должны вспоминать святого со словами благодарности за его мучения. К тому же разные отдельные человеческие представители и целые их группы не перестают делать гадости в дни, записанные на святых. И если гадость не маленькая, потом вспоминают не столько святого, сколько совершенное в его день преступление. Кто что-нибудь знает о святом Варфоломее? Да никто ничего не знает. Зато Варфоломеевская ночь печально известна гибелью сотен гугенотов, вырезанных рьяными католиками во имя истинной веры. Хорошо святому Варфоломею в его райской ложе от того, что у него есть свой день. Но день святого Валентина, он все-таки особенный. Он устроен специально для того, чтобы выражать чувства. Даже если ты очень долго терпел и ничего не выражал, в этот день можешь себе позволить взять и все изменить. Признаться кому-нибудь в любви, как моя мама. Она послала ВГ Валентинку по настоящей почте. Правда, Валентинка пришла раньше времени, но это ничему не помешало, даже наоборот. Валентинка — это здорово. И я в тот день тоже надеялась получить Валентинки, хотя бы одну, от одного человека. Ради этой Валентинки я готова была отказаться от всех остальных. Я готова была проиграть в конкурсе, у кого больше Валентинок, оказаться на последнем месте. Сама я уже написала. Поздравляю с днем Святого Валентина. Желаю счастья, хороших подруг и друзей. Сначала я просто написала «Желаю хороших подруг», но потом подумала немного и приписала «друзей». Мальчик ведь не может дружить только с девочками, тем более с одной девочкой. Ему тогда будет скучно. Свою Валентинку я опустила в картонный ящик на втором этаже, возле того туалета, где недавно оторвали ручку. Теперь на двери была новая ручка, большая и блестящая, золотистого цвета, словно ее позаимствовали в каком-нибудь дворце. «Посмотрите, что мне написали». Вера настойчиво протягивала Марсем какую-то бумажку. «У меня тоже есть, видишь?» Марсем весело помахала стопкой сердечек с солнышками и цветочками. Но Вера не хотела поддаваться общему веселью. Она смотрела напряженно, и щеки ее были ярко-красного цвета. «Посмотрите». Марсём развернула записку, сложенную книжечкой, с изображением обязательного сердца на обложке. Автор послания не очень трудился над рисунком. Сердце было нацарапано синей ручкой, явно в попыхах, и выглядело каким-то худосочным. Не то сердце, не то капля, вылезающая из плохо завинченного крана. Есть такая фраза: «Улыбка сползла с ее лица». Мне ничего не стоит это представить. Улыбка исчезает так же, как запись на доске, когда по ней проводят мокрой тряпкой. Таким широким движением, сразу нарушая всякий смысл написанного, а потом подтирают штрихи и отдельные линии. Уголки губ Марсём еще не успели занять свое место, но с глазами что-то произошло, и кто-то невидимый уже трудится не тряпкой, а мелом, выбеливая ее лицо. «Кто это написал?» Вера дернула головой. «Не знаю. Кто-то из мальчишек, наверное». «А что там написано?» «Не твое дело». Вера злобно одернула Наташку, попытавшуюся заглянуть в записку из-за спины Марсём. «Позовите сюда мальчиков, всех». Через некоторое время стали появляться мальчишки, парами, тройками, шумно переговариваясь. Но, взглянув на Марсём, они тут же стихли. Их празднично-деловитое возбуждение мгновенно улетучилось. Марсём стояла совершенно прямо и крепко держала пальцами записку, чтобы всем было видно худосочное сердце. «Я хочу знать, кто это написал». «Что, что?» Мальчишки испуганно переглядывались. «Вот это, вот эту записку. А что там, что написано?» Всех вдруг одолело неудержимое любопытство. Что может сделать Валентинку ужасной? «Кто написал, знает. И у меня нет желания это озвучивать. Но я прошу этого человека признаться. Пусть не сейчас, позже, после уроков. Будет очень плохо, если он не признается. Нам всем будет очень плохо». Девчонки переглядывались. Мальчишки пожимали плечами и переминались с ноги на ногу. Разговор закончен. Марсём вдруг сразу устала. «День Святого Валентина отменяется. Больше никаких записок, пока не найдется автор. Садитесь на места». Жорик попробовал протестующе загудеть, но большая Настя цыкнула, и стало ясно — дело серьезное.